Глава 76. Повторное опознание. «Что ты сказал?» — спросил Харри. И плотнее прижал трубку к уху, словно все дело было в слышимости. «Я говорю, что труп под снегоходом не Тони Лейки», — сказал Кронгли. «А чей?» «Отда Утму. Это местный одинокий волк, проводник. Всегда ходит в одной и той же красной фланелевой рубашке. Снегоход этот — его. И еще я так уверен, потому что видел его зубы. Точнее, один единственный гнилой пенек. Один бог знает, где остальные зубы и брекеты. Утму. Брекеты». Харри вспомнил, что Кая рассказывала ему про проводника, который отвозил ее на снегоходе в Ховасхютту. «А пальцы?» — спросил Харри. «Разве они не скрючены?» «Конечно. Утму, бедняга, очень страдал от артрита. Дельман сам попросил меня позвонить тебе и проинформировать напрямую. Это ведь совсем не то, на что ты надеялся, Холя». Харри отъехал на кресле от стола. «Во всяком случае, не совсем то». «А это не мог быть несчастный случай, Кронгли». И догадался об ответе еще до того, как его услышал. Весь тот вечер и всю ночь светила луна. Даже без зажженных фар не заметить эту расщелину было просто невозможно, особенно человеку, который прекрасно знает эти места и едет так медленно, что снегоход отлетел всего на 3 метра от перпендикуляра при падении с более чем 70-метровой высоты. «Забудь, Кронгли! Расскажи мне лучше про ожоги». Тот помедлил с ответом. Руки и спина. Кожа на руках лопнула. Видно красное мясо. Спина частично вообще обуглилась. И между лопатками в кожу впечатался узор. Харри закрыл глаза. Подумал об узоре на печке в хижине. Сгоревшие кусочки мяса. Похожий на силуэт оленя. Что-нибудь еще, Холя? Нам пора его уже наверх поднимать. «Все, спасибо, Кронгли». Он положил трубку и задумался. «Значит, не Тони Лейки. Это, конечно, меняет детали, но не общую картину. Утму стал очередной жертвой крестового похода Олтмана, которому, вероятно, чем-то помешал. У них есть палец Тони Лейки, но где его труп?» И тут Харри пронзила мысль. Почему обязательно труп? Теоретически Тони Лейки может быть жив и сидеть где-то в заперти, вместе известном только Сигурду Олтману. Харри набрал номер лэнсмана Ская. Он вообще отказывается разговаривать, сказал Скай, что-то жуя. Со всеми, кроме своего адвоката. А адвокат Юхан Крон, знаешь его? Выглядит как мальчишка и... Да прекрасно знаю. Харри позвонил в офис Крона. Его соединили. Голос Крона звучал наполовину любезно, наполовину нет, как и должен звучать голос профессионального адвоката, когда звонит сторона обвинения. Он выслушал Харри. Потом ответил. «Сожалею. Даже если у вас есть конкретные факты, указывающие, что мой клиент, возможно, держит в заперти человека или иным образом подвергает чью-то жизнь опасности, я не могу позволить вам сейчас переговорить с Сигурдом Олтманом, Холле. Вы выдвигаете против него серьезные обвинения, и мне нет нужды рассказывать вам, что моя работа состоит именно в том, чтобы наилучшим образом защищать его интересы». «Согласен», — сказал Харри. «Не беспокойтесь». Положив трубку, Харри выглянул из окна кабинета. Взглядом он искал известное стеклянное здание в Грёнланне. А кресло и в самом деле удобное. Никаких сомнений. Потом он набрал еще один номер. Катрина, брат, щебетала бодро, как жаворонок. «Меня через пару дней выпишут», — сообщила она. «Я-то думал, ты там по доброй воле». «Да, но формально меня должны выписать. Я даже жду этого. Кроме того, мне предложили кое-какую бумажную работу в управлении, когда закончится бюллетень». «Отлично. Ты что-то хотел? Харри объяснил. То есть ты хочешь найти Тони Лейке без помощи Олтмана, уточнила Катрина. Точно. Как по-твоему, с чего мне лучше начать? У меня только одна идея. Сразу после того, как Тони исчез, мы выяснили, что он не останавливался на ночлег ни в Устоусете, ни где-то поблизости. Я проверил сведения за последние годы, и получается, он практически никогда не останавливался на ночлег в районе Устоусета, не считая пары туристических хижин. И это немного странно, потому что в горах он бывал очень часто. Может, это было небольшое мошенничество с его стороны? Просто не записывался в журнал, чтобы не платить. Он не из таких, — сказал Харри. Мне интересно, нет ли там у Тони своей собственной хижины или чего-то в этом роде? Окей. Это все? Да. Хотя нет. Выясни заодно, чем в последние дни занимался Од Утму. Ты все еще один, Харри? А почему это тебя интересует? По голосу похоже, что ты уже не так одинок, правда? Ага, но тебе идет. Правда? Ну, если ты спрашиваешь, значит, не идет. Аслак Кронгли расправил затекшую спину и взглянул вверх. Кто-то из группы в очередной раз возбужденно выкрикнул там, наверху. «Сюда!» Аслак тихо выругался. Оперативная группа уже закончила работу на месте преступления. Они вытащили из расщелины и снегоход, и Одда Утму. На это ушло много сил и времени, потому что спускаться всякий раз приходилось по веревке. В обеденный перерыв один из парней рассказал ему о том, что нашептала ему на ушко горничная в гостинице. Простыни в номере Расмуса Ульсена, мужа, убитой депутатши, были красными от крови. Сначала горничная решила, что это менструальная кровь, но потом узнала, что Расмус Ульсен жил там один, а жена его была в Ховесхютте. Кронгли в ответ предположил, что у него в номере побывала какая-то местная дама, или он встретился с женой утром, когда она вернулась в Устоусет, и в знак примирения они занимались сексом. Парень пробормотал, что кровь вовсе не обязательно менструальная. «Сюда!» «Черт бы их всех побрал!» Аслаку Кронгли хотелось домой. Ужин, кофе и спать. И забыть всю эту дерьмовую историю. Деньги, которые он задолжал в Осло, уже заплачены. Больше он никогда туда не поедет. Никогда больше не сунется в это болото. И на этот раз сдержит слово. Опергруппа использовала собаку, чтобы убедиться, что они собрали все, что осталось от Одда Утму. И теперь эта собака вдруг рванулась наверх по осыпи, а потом остановилась и принялась лаять метрах в 50 выше места, где лежал снегоход. Полсотни метров отвесного склона. Аслак догадывался, что это может значить. «Что-то важное?» — крикнул он. И эхо разразилось целой симфонией. Потом ему ответили, и уже 10 минут спустя он стоял и смотрел на то, что собака отрыла из-под снега. Находка лежала между двумя камнями, и сверху, стоя на краю пропасти, разглядеть ее было невозможно. «Черт!» — сказал Аслак. «Кто бы это мог быть?» «Ну, во всяком случае, не Тони Лейке», — сказал кинолог. «Для того, чтобы пролежать между ледяных камней и превратиться в скелет, нужно немало времени. Много лет. 18 лет. Это произнес Рой Стилле. Помощник Ленсмана подошел к ним, тяжело дыша. «Она пролежала здесь 18 лет», — повторил Рой Стилле, сел на корточки и наклонил голову. «Она?» — переспросил Аслак. Его помощник показал на нижнюю часть скелета. «У женщин таз шире. Мы так и не смогли ее найти, когда она пропала. Это Карен Утму». Кронгли услышал в голосе Роя Стилле то, чего никогда не слышал раньше — дрожь, выдававшую его волнение, его горе. но лицо полицейского оставалось, как всегда, спокойным и замкнутым, словно высеченное из гранита. «Твою мать! И правда!» — сказал кинолог. «Она же сиганула в пропасть! Так убивалась по сыну!» «Ну, это вряд ли», — сказал Кронгли. Двое других посмотрели на него. Он засунул мизинец в аккуратную круглую дырочку на лбу женщины. «Неужели это дырка от пули?» — спросил кинолог. «Точно», — сказал Стилле и потрогал череп сзади. «И тут нет выходного отверстия, так что готов биться об заклад, что мы найдем пулю внутри, а я готов поклясться, что пуля подойдет к винтовке Утму», — сказал Кронгли. «Твою мать!» — повторил кинолог. «Ты хочешь сказать, что он убил свою жену? Как такое возможно? Убить человека, которого ты любил? Только потому, что ты думаешь, будто она и их мальчишка... Черт!» 18 лет, — сказал помощник Лэнсмана Стилле и кряхтя встал. «Еще 7 лет. И за это убийство его бы не смогли привлечь. Истечет срок давности. Наверное, именно это и есть ирония судьбы. Ты ждешь и ждешь, и все время боишься, что за тобой придут. Но годы идут, и вот когда ты все ближе и ближе к своей свободе, бац! Тебя самого убивают и сбрасывают на ту же самую каменную осыпь». Кронгли закрыл глаза и подумал: «Да, можно убить человека, которого ты любил. Очень даже можно. Но освободиться от этой любви ты не сможешь никогда. Никогда. Он больше никогда туда не поедет». Юхан Крон любил огни рампы. Да он и не стал бы самым востребованным адвокатом в стране, если бы не любил их. И когда он, ни секунды не раздумывая, согласился защищать Сигурда Олтмана, кавалера, он знал, что на этот раз огней будет больше, чем когда-либо за всю его уже и так достаточно яркую карьеру. Юхан успел переплюнуть даже собственного отца, став самым молодым адвокатом, который имеет право вести дела в Верховном суде. В свои 20 с небольшим он уже прослыл новой звездой. Возможно, именно тогда слава ударила ему в голову, потому что прежде он никогда не пользовался особой популярностью. В школе он был выскочкой, который всем действовал на нервы и вечно первым тянул руку выше всех в классе. Однако последним узнавал, у кого в субботу будет вечеринка, если узнавал вообще. Но сейчас молодые ассистентки и секретарши адвокатов краснели и хихикали, когда он отпускал им комплименты или предлагал поужинать сверхурочно. И приглашения Юхану сыпались теперь градом. То с докладом выступить, то поучаствовать в дебатах на радио и телевидении, то на какую-нибудь премьеру, что, кстати, страшно нравилось его жене. Пожалуй, последние несколько лет вся эта суета стала отнимать слишком много сил и времени. Во всяком случае, он замечал, что количество выигранных дел, крупных дел, которым было приковано внимание СМИ, как и количество новых клиентов, уменьшается. Не до такой степени, чтобы сказаться на его репутации, но достаточно, чтобы понять, ему нужно дело Сигурда Олтмана. Нужно что-то невероятно громкое для того, чтобы вернуться туда, где его место, на вершину. И поэтому Юхан Крон сидел и молча слушал тощего мужчину в круглых очочках. Слушал, как Сигурд Олтман рассказывает историю, не только самую невероятную из всех тех, которые Крону когда-либо доводилось слышать, но вдобавок историю, в которую верит. Юхан Крон уже видел себя в зале суда, блестящий оратор, агитатор, манипулятор, который, тем не менее, никогда не выпускает из виду закон, одним словом, сплошная радость и для зрителя, и для судьи. Поэтому, узнав, какие планы вынашивал Сигурд Олтман, Крон поначалу ощутил разочарование. Но напомнил себе то, что неоднократно внушал ему отец: адвокат для клиента, а не наоборот. И согласился вести защиту, потому что на самом деле Юхан Крон вовсе не был плохим человеком. И, покидая окружную тюрьму Осло, куда днем раньше перевели Сигурда Олтмана, Крон даже обнаружил в деле, которое само по себе было исключительным, некие новые горизонты. Войдя в офис, он первым делом позвонил Микаэлю Бельману. До этого они встречались лишь однажды, и речь шла, разумеется, об убийстве, но Юхан Крон уже тогда раскусил этого Бельмана. Рыбак рыбака видит издалека, и поэтому Крон примерно представлял себе, что ощущает Бельман после сегодняшних газетных заголовков об аресте, произведенном Лэнсманом. Бельман слушает. «Это Юхан Крон. Мы с вами однажды уже встречались. День добрый, Крон». Голос был официальным, но нельзя сказать, чтобы неприветливым. «Правда добрый? И каково это чувствовать, что тебя обошли прямо на финишной прямой?» Короткая пауза. «Что вам нужно, Крон?» «Собранность? Бешенство?» И Юхан Крон понял, что все получится. Харри и сестреныш молча сидели у постели отца в государственной больнице. На тумбочке и на двух столиках в палате стояли вазы с цветами, которые вдруг стали появляться в последние дни. Харри подошел поближе и посмотрел на карточки. На одной из них было написано «Мой дорогой, дорогой Улов», а подпись была «Твоя лиса». Харри никогда не слышал ни о какой лисе. Он и не думал, что в жизни отца могли быть какие-то другие женщины, кроме матери. Другие карточки были от коллег и соседей. Наверное, проведали, что дело идет к концу. И ведь знают, что уже не увидятся, а все равно шлют эти приторно пахнущие цветы, словно заглаживают вину, что так и не нашли времени его навестить. Харри смотрел на цветы, которые окружали кровать, как грифы умирающего. Тяжело опущенные головы на тонких шеях стеблей, красные и желтые клювы. «Харри, здесь нельзя пользоваться мобильными телефонами», — строго прошептала сестреныш. Харри выудил телефон и взглянул на дисплей. «Прости, сестреныш, но это важно». Катрина, брат, сразу же перешла к делу. «Лейке, вне всякого сомнения, бывал в Устерсете и окрестностях», — сказала она. «В последние годы он несколько раз покупал билеты на поезд по интернету, оплачивал бензин кредитной карточкой на бензозаправке в Йейлу. И продукты покупал в основном в Устерсете. Что особенно примечательно, это счет фактуры на стройматериалы тоже в Йейлу». «Стройматериалы? Ага». Я заглянула в опись. Доски, гвозди, инструменты, стальная проволока, пеноблоки, цемент — больше, чем на 30 тысяч крон. Только этому счету уже 4 года. «Ты думаешь о том же, что и я? Что он построил себе там в горах небольшую пристройку или что-то в этом роде?» «На его имя не зарегистрировано ни одного домика, к которому можно сделать пристройку. Мы это проверили. Но ты же не станешь покупать продукты, если останавливаешься в гостинице или хижине для туристов. Думаю, Тони незаконно построил себе дачку в районе национального парка, о которой он, по его словам, мечтал. Разумеется, хорошо вписанную в местность, чужим не найти. Место, где бы ему никто не докучал. Но где именно?» Харри вдруг понял, что он встал и ходит взад-вперед по больничной палате. «Да, это вопрос», — согласилась Катрина, брат. «Погоди, в какое время года он все это покупал? Сейчас. В счете стоит 6 июля. Если хочешь спрятать домик, он должен стоять в стороне от проезжих дорог, в укромном месте. Ты говоришь, стальная проволока? Да. И догадываюсь, почему. Когда бергенцы в 60-х годах строили домики на самых продуваемых ветрами склонах Устерсета, они часто использовали стальную проволоку, чтобы закрепить строение. Значит, дача Лейке должна находиться в продуваемом ветрами пустынном месте. И именно туда ему надо было привезти стройматериалы на 30 тысяч крон. Но как это сделать, если на дворе лето, нет снега, и значит, снегоход использовать нельзя? Лошадь? Джип? Через реки, болото? Наверх, в горы? Думай дальше. Понятия не имею. А я имею. Видел на фотографии. Созвонимся. Погоди, что? Ты просил меня проверить, чем занимался Утму в последние дни своей жизни. В виртуальном мире он наследил не так много, это точно. Но во всяком случае он несколько раз звонил по телефону. И одним из последних был звонок Аслаку Кронгли. Похоже, ему ответил автоответчик. А самый последний звонок с его телефона был сделан в САС. Я проверила потом в их платежных системах. Он заказал билет на самолет до Копенгагена. На человека, который любит путешествовать, он не похож, это точно. Паспорт, правда, имел. Но он не значится ни в одной системе продажи билетов за последние 25 лет. То есть человек практически никуда не отходил от своего дома. И вдруг ему понадобилось в Копенгаген. Кстати, когда он должен был лететь? Вчера. Окей. Спасибо. Харри положил трубку, схватил пальто и направился к двери и оглянулся на роскошную даму, которая была его сестрой. Надо бы спросить, как она там справляется одна, без него. Но он успел одуматься и не задал этот идиотский вопрос. Когда это она без него не справлялась? «Пока», — сказал он. Йенс Рад стоял на ресепшене делового центра. Спина под пиджаком и рубашкой взмокла от пота. Поскольку ему в офис только что позвонили и сказали, к нему пришли из полиции. Несколько лет тому назад у него были проблемы с отделом по расследованию экономических преступлений, но то дело уже закрыто. Тем не менее, при одном только виде полицейской машины Йенса Рата бросало в пот. А уж сейчас потовые железы работали вовсю. Невысокий Рад смотрел на полицейского, который поднимался ему навстречу по лестнице. Все поднимался и поднимался, пока не стал на четверть метра выше Йенса и не обменялся с ним твердым коротким рукопожатием. Харри Холле, убойный Крипос. Я по поводу Тони Лейке. Есть новости? Может быть, присядем? Рад. Они уселись на стуле в стиле Корбюзье, и Рад незаметно сделал знак Венке за стойкой. Кофе подавать не надо, потому что кофе подают, когда приходят инвесторы. «Я хочу, чтобы вы поехали с нами и показали, где его дача», — сказал полицейский. «Дача? Я вижу, вы отменили кофепитие, Рад. Это ничего, потому что у меня так же мало времени, как и у вас. Я знаю, что ваше дело в отделе по расследованию экономических преступлений закрыто, но мне достаточно одного звонка, чтобы его возобновили. Не уверен, что они и на этот раз что-нибудь найдут, но обещаю, что от вас потребуют представить документацию». Рад закрыл глаза. «О, Господи! Которая отнимет у вас куда больше времени, чем понадобилось для того, чтобы построить дачу вашему коллеге, товарищу и другу по жизни, Тони Лейке. Что скажете?» Единственный талант Йенса Рата состоял в умении быстрее и точнее других просчитать, что наиболее для него выгодно, и поэтому ему понадобилось не более секунды, чтобы решить поставленную задачу. «Ладно, мы отправимся туда завтра в 9 утра. Как? Так же, как вы завозили туда материалы. На вертолете». Полицейский встал. «Только один вопрос. Тони всегда тщательно следил за тем, чтобы ни одна живая душа не узнала про эту дачу. Думаю, что даже Лена, с которой он помолвлен, про нее не знала». «Так как же вы?» «Счет фактуры на стройматериалы в Йейлу, плюс фотография, на которой вы трое сидите в рабочей одежде на штабеле досок перед вертолетом. Йенс Рат коротко кивнул. Ясно. Та фотка, значит. Кстати, кто фотографировал? Пилот. Перед вылетом из Йейлу. И это была идея Андерса — разослать ее вместе с сообщением для прессы, что мы открываем деловой центр. Он считал, так гораздо круче, если мы в рабочей одежде, а не в костюмах и при галстуках. И Тони согласился, потому что все выглядело так, будто бы вертолет наш. Во всяком случае, финансовая пресса то и дело использует эту фотографию. «Почему вы с Андерсом ничего не сказали про дачу, когда Тони объявили пропавшим без вести?» Йенс Рат пожал плечами. «Не поймите меня неправильно. Мы так же, как и вы, очень хотим, чтобы Тони поскорее нашелся. У нас проект в Конго, который накроется медным тазом, если он вскоре не объявится с 10 свеженькими миллионами. Обычно Тони исчезает, только когда сам этого хочет. Он не пропадает. Помните, он же служил наемником. Даю голову на отсечение, что в этот самый момент Тони где-нибудь сидит, выпивает, обнимает какую-нибудь экзотическую хищную красотку и ухмыляется, потому что уже нашел решение наших проблем. Хм, — усмехнулся Харри. Не эта ли экзотическая хищница откусила ему средний палец? Завтра в 9 в Форнебю. Йенс Рат стоял и смотрел вслед полицейскому, истекая потом. Еще чуть-чуть, и весь вытечет на пол. Когда Харри вернулся в государственную больницу, сестреныш все еще сидела там, читала журнал и ела яблоко. Он бросил взгляд на стаю грифов. Цветов стало еще больше. «У тебя усталый вид, Харри», — сказала она. «Тебе бы надо домой». Харри хмыкнул. «Да это тебе пора идти. Ты и так здесь долго одна просидела». «Я была не одна», — хитро улыбнулась она в ответ. «Угадай, кто приходил». Харри вздохнул. «Прости, сестреныш. На сегодня с меня хватит догадок. Эйстейн?» «Эйстейн Эйкелан?» «Да». Он принес молочный шоколад. «Не папе, а мне». «Извини, но ничего не осталось». Она так смеялась, что глаза просто исчезли в складках щек. Когда она встала и пошла пройтись, Харри посмотрел на телефон. «Два непринятых звонка от Каи». Он придвинул стул к стене и прислонился к ней головой.